в УФТИ тоже не было ни письменного стола, ни шкафов с книгами. Обстановка состояла из дивана тахты, довольно изящных низких деревянных табуреток и низкого стола типа журнального. Характер обстановки определялся принципами Дао. Он считал тогда, что ни книжных шкафов, ни книг в квартире вообще не должно быть. Книгами следует пользоваться только в библиотеке. Рабочим местом дома ему также служил диван. На протяжении всего времени, что Ландау жил и работал в Харькове, работал его семинар. Готовясь к семинару, Лев Давидович находил время просматривать все научные и физические журналы, издававшиеся в мире. В 30-е годы это было еще под силу одному человеку, так как выходило всего около 10 таких журналов. По словам Дау, больше половины напечатанных в иностранной и отечественной прессе работ не представляло ценности, но встречались работы первостепенной важности. Все интересное Лев Давидович выписывал на отдельные листы бумаги и раздавал сотрудникам как материал для докладов, которые делались в строгом порядке. Таким образом, отдел Ландау был полностью осведомлен обо всем, что происходило в мире физики. В УФТИ работали талантливые экспериментаторы. Особенно близко Дау сдружился с двумя из них — супругами Львом Васильевичем Шубниковым и Ольгой Николаевной Трапезниковой. «Все экспериментаторы могли всегда обращаться к Дау», — вспоминает Ольга Николаевна. «С ним можно было говорить по любому вопросу. Он все понимал и мог посоветовать, как никто другой. Его можно было решительно обо всем спрашивать, о любых результатах эксперимента, что может получиться и почему. Мы к нему непрерывно обращались. Больше такого теоретика я не встречала». Дау был в постоянном контакте со всеми сотрудниками УФТИ. Работа кипела. Осенью 1932 года на имя Сталина была отправлена телеграмма. «Москва, Кремль, товарищу Сталину. Украинский физико-технический институт в Харькове в результате ударной работы к 15-й годовщине октября добился первых успехов в разрушении ядра атома. 10 октября высоковольтная бригада разрушила ядро лития. Работы продолжаются». Нельзя без боли думать о том, что многие из этих замечательных физиков не пережили трагического 1937 года. В нашей стране погибли миллионы людей. Однако то, что происходило в Харькове, для меня особенно тяжело. 23 сентября 1937 года там расстреляли моего отца. К слову сказать, Дао ожидала та же участь, и только внезапный отъезд в Москву спас его. Хотя вы, Дау, не ахти, как долго пробыли в Уфти, но мы вас помним, любим, знаем. Этими словами начиналась поздравительная телеграмма харьковчан Льву Давидовичу Ландау в день его 50-летия. Он и в самом деле пробыл в Харькове недолго, всего 5 лет, но успел превратить тогдашнюю столицу Украины в научный центр. После переезда Ландау в Харьков УФТИ стал одним из лучших мировых центров физической науки, пишет в своих воспоминаниях профессор Александр Ильич Ахиезер. В этих воспоминаниях есть эпизод, свидетельствующий о том, что до начала массовых репрессий интеллигенция была настроена по отношению к властям не так, как после 1937 года. Ахиезер явился к Дау в кителе и в сапогах, и Лев Давидович, который обычно не замечал, какая на ком одежда, тут все-таки обратил внимание. «Как это вы одеты?» «Я одет под товарища Сталина», — последовал ответ. «А я под товарища Ленина», — не растерялся Ландау. Если бы Дао услышал нечто подобное после того,